Сын мой, явление счастья есть близость моя. Ясность ее колеблется в зависимости от состояний сознания, но может быть ощутима всегда при известном напряжении и сосредоточении. Следует твердо запомнить, что двери открыты всегда в мир мой, но входить должны сами. Открытость и доступность высшего мира никто не может отнять от того, кто к нему устремился, кроме самого устремившегося. Постоянство является в волнах чередования ритма. Следует знать, что колебания волн и их смена не есть неустойчивость духа или падение его, но уявление ритма. Без чередования и ритма неизбежен застой. Однообразие вызывает утомление, а однотонность – усталость. Ритм есть условие восхождения, и развитое сознание не остается без ритма. Эти волны ритма сознания надо встречать совершенно спокойно, не омрачаясь и не огорчаясь временным затуханием огненного напряжения, за которым неизменно следует новый подъем и новое напряжение огней духа. Законы развития сознания надо знать хорошо, чтобы полнее чувствовать доверие к ведущей руке Учителя Света. Проведу через все невредимо. Но руку держите крепко. Зоркость пусть не ослабевает, она нужна для состояния постоянного напряжения. Напрягаются духа огни. Доктрина напряжения самая жизненная. Заботливо и зорко слежу за нашими пловцами и радуюсь, видя, как бесстрашны среди самых превратных условий. И с ними мой луч.